настроение и давай танцевать. Сегодня все будем теми, будем вместе отжигать. Ну-ка, родная, кусочек рая. Ведь я в тебе тут теряюсь, теряюсь. Музыкой мы дышим, лето скажем тише. Под палящим солнцем ветка ты меня услышишь. Бэйба, бэйба, двигайся в бит. Мои руки все ближе к тебе тянет как магнит. Бэйба, бэйба, я хочу тебя. Твое тело словно лето всегда будет у руля. Солнце и море, танцы и пляски. Люби, любите, чили так страстно. Ты горяча, словно пляжи и бога. Мы в нижнем белье, на кипанаме. Бедра твои под ритм, ты фауна. Ты так забудешь, будто бы ламба. Мы челим, челим, челим, челим, челим, да. Мы челим, челим, челим, челим, да. Где-то нас кружат, накроют волна. Мы челим, челим с тобой на утро. Порвем вокруг и наши дела. Мы челим, челим с тобой на утро. Лето один раз году, запомни его всегда. И слушай нам голову, мы чилим, мы пьем с дна. Лето один раз году, запомни его навсегда. Скружим нам голову, мы чилим, мы пьем с дна. Двигай себя, подвигай себе. Лето нас манит, лето бомбит. Двигай себе, подвигай зомби. Лето нас манит, лето бомбит. Двигай себе, подвигай зомби. Лето нас манит, лето бомбит. Дэнс, дэнс, мы чилим на стиле. Танцуем, согрею, как ты просила. Дэнс, дэнс, мы чилим на стиле. Пьяная мысль, ночь не остыла. Руки на теле, ноги все пляс. Чилим на тусе, делаем грязь. Черту манеры, сходим с ума. Детка, прыгай, мой котелок. Солнце горело, солнце сжигало. Адреналина нам битах мало. Лето в разгаре, тапку на малом. Адреналина нам битах мало. Мимо проблем городской суеты. Едем тусить, детка, я и ты. Два билета над городом флай. Пальме песок, домой ты зажигай. Ага. Мы челим, челим, челим, челим, да. Мы челим, челим, челим, челим, да. Где-то нас кружат, накроют волна. Мы челим, челим с тобой на утро. Пальмы вокруг и наши дела. Мы челим, челим с тобой на утро. Лето один раз году, запомни его всегда. И служит нам голову, мы чилим, мы пьем с дна. Лето один раз году, запомни его навсегда. И служит нам голову, мы чилим, мы пьем с дна.